«Интересная комбинация артефактов», — невозмутимо произнес Нульк, покосившись на белесые пятна помета. «Единственное, что осталось после крылатой тварюги. Сам же инопланетный хищник быстро успокоился и заснул. Вечным сном. Его сил хватило меньше, чем на 10 минут». «Кстати, с поля», — хмыкнул Алекс. «Подобный эффект используется в варварских системах заморозки. Только там требуется погрузить объект в жидкость». «Глупо использовать артефакты таким образом», — сделал вывод хранитель традиций. Рукотворная аномалия исчезла, а капитан приказал дроиду поместить дохлого попугая в контейнер и доставить в медотсек. Он не думал, что внутри птички скрывается что-то ценное, однако проверить все равно стоило. Алекс задействовал дроида и немного поэкспериментировал с артефактами, пытаясь повторить эффект. Однако безуспешно. Зажатые в манипуляторах робота-артефакты работать вместе отказывались. Вероятно, не хватало тонкой проволоки, или же конфигурация оплетки тоже должна быть особенной. Пока он возился с реликтами, Рис прислал отчет. Как и ожидалось, ничего интересного внутри зверюги не имелось, ну, кроме полупереваренных остатков сомнительного происхождения. Причина гибели тоже оказалась банальна. Попугай просто задохнулся. На его родной планете воздух имел немного другой состав. Алекс одобрил структуру авиагруппы, предложенную Хейлой. Пока все имеющиеся малые корабли распределялись на 6 неравных эскадрилей. Самый маленький командовал Хадар. В нее входили 2 неплохих разведчика Ташин и 1 современный Чесай. Туда же была приписана пара перехватчиков Харш-А. За группу поддержки теперь отвечала Жалма. Под ее командование попали 10 корветов с малокалиберными туннельными орудиями и 3 эсминца Илна, вооруженные пульсарами. Ну а всеми остальными имеющимися в наличии истребителями, по задумке Хейлы, будут командовать 4 человека. Шияки, дезертир из Аширского победоносного флота, Абрей, который отвечал за авиагруппу предвестника, а также 2 пилотов, коротышка Убар и некрасивая женщина Нидра. Последняя парочка неизменно показывала лучшие результаты на симуляторах, а также на их счету уже были несколько нихонских истребителей и 2 десятка жучиных корабликов. «А почему именно они?» — поинтересовался Алекс. «Как учил отец народа, умелый боец должен в первую очередь остаться в живых», — процитировала слова кумира Хейла, «и только потом убивать врагов и умереть, когда этого потребует Великая Революция». «Вождь, как всегда, прав», — махнул рукой землянин. «Но мертвые герои нам не нужны». «Да, а где в этой структуре твое место?» «Я осуществляю общее руководство», — без колебаний ответила Хейла. «Моя жизнь теперь слишком ценна, а боевой опыт поможет избежать потерь. Наши ряды растут. Скоро 1000 людей в едином порыве воспрянут и сметут ненавистных эксплуататоров». «Да-да», — согласился Алекс, сдержав улыбку, — «а также порочных, неполноценных и нелюдей».